остался на боевом посту и продолжал радировать в центр. Одним из самых первых и главных вопросов, которые он должен был выяснить, это пошлет ли Болгария войска на Восточный фронт. В результате множества встреч и разговоров Кама пополнилась еще одним ручейком. Болгарское командование не имеет намерения посылать свои войска на Восточный фронт, так как опасается народного восстания. В стране развернулось такое мощное движение против участия в войне, что правительство решило аннулировать прежние обещания немцам. Царь Борис срочно вызван к фюреру для объяснений. Радировал Побережник. Два военных года Побережник передавал в центр информацию. Что можно было узнать в Болгарии, так и не отправившей ни одной части на Восточный фронт? Например, новую тактику действий немецких подводных лодок. Оказалось, что они пристраиваются в кильватер к советским эсминцам и сторожевым кораблям, пробираясь на хвосте через минные заграждения. Это донесение спасло немало жизней советских моряков. Были и другие. Германская авиация разместила свои подразделения на всех 16 военных аэродромах Болгарии. На них удлиняются взлетно-посадочные полосы. В офицерском клубе болгарские летчики высказывают предположение, что вскоре прибудут мессершмитты для юнкерсов и Дорнье, достаточно старых полос. Для карательных акций против партизан, помощь полиции и армейским подразделениям мобилизуются члены фашистских организаций «Ратник», «Национальный легион», «Бранник», «Отец Паисий» и ряда других. Поражение немецких войск под Сталинградом вызвало ликование в охваченной смутой Болгарии, и разведчик передает: в стране растет саботаж, новобранцы скрываются от призыва. Значительно увеличилось число эшелонов с ранеными, прибывающих в Софию. От Волги до Камы шли сведения о дислокации, перемещении, количестве и вооружении войск, строительстве разнообразных военных объектов в Болгарии, положении дел в портах и действиях немцев на Черном море, о политической и экономической ситуации в стране и многом другом. С началом войны резко активизировали работу болгарские спецслужбы, политическая полиция, военная контрразведка и другие. Присланный из Берлина им в помощь доктор Делиус, на самом деле полковник Абвера Отто Вагнер, наряду с представителями других немецких спецслужб, стремился создать в стране тотальную разведывательную и контрразведывательную сеть. Шли облавы и обыски, проверялся каждый дом. Число агентов Софии росло. Из Берлина прислали пеленгаторную установку, благодаря которой были раскрыты несколько советских разведгрупп. Но никакие ухищрения немцев не помогли им обнаружить местоположение Волги. Ровно в полночь Семен начинал передачу из своей квартиры. К счастью Семена, Славка относилась к жаворонкам и в 10-11 часов засыпала, а муж делал вид, что страдает бессонницей. Передача длилась 1-1,5 минуты, так как Побережник работал ключом с феноменальной скоростью, каждый раз на другой волне, да еще во время передачи волна дважды менялась. За все время немецкие пеленгаторщики, засекавшие неизвестный передатчик, не сумели хотя бы приблизительно определить его координаты. Это была хорошая работа, за которую ему несколько раз присылали благодарности –